Глава 25. «Я проверил информацию, которую Вилка вчера узнала от Кати», — начал Гриша Саблин. «В Тёмкине зарегистрирована одна Екатерина, фамилия ее Шлыкова. Живет всю жизнь в одном доме, не замужем, работает косметологом, по образованию медсестра. После окончания училища работала в больнице, потом училась на курсах. Теперь в Москве, в дорогом спа-салоне «Виноград». Делает клиентам массаж лица и всякое разное. Вот фото». «Она», — кивнула я. «Со всех сторон положительная гражданка», — продолжал парень. «Никаких нарушений. Есть пара неоплаченных штрафов в ГАИ. Парковалась на месте для инвалидов. Вот и все ее грехи. Геннадий Сергеевич Носков на самом деле генерал. Но он не руководил воинским подразделением. Всю жизнь преподавал, начинал карьеру в Барнауле, написал диссертацию, защитился, перевелся в Москву, был ректором одного из военных вузов Москвы. Уважаемый человек. В первом браке у него родился сын Константин. Жена скончалась от туберкулеза. Вот тина, удивилась я. Где она подцепила эту болезнь? Получить палочку Коха в наше время можно элементарно, заметил Степан. В метро, например. Но женщина работала заведующей приютом для социальных личностей. Под ее патронажем находились бродяги, нищие. У таких людей масса болячек. Многие приходят с улицы, причем в приют они обращаются, когда уже нет ни малейших сил жить в каком-нибудь подвале. Человека моют, отправляют на обследование. И часто диагностируют ВИЧ, туберкулез, сифилис. Заразных распределяют по профильным больницам. Супруга генерала находилась в зоне постоянного риска. И это плохо закончилось. Заботилась о посторонних, а о муже и сыне забыла. Она же не думала, что так получится, вступилась я за незнакомую женщину. «Родила ребенка? Воспитывай его», — отрезал Гриша. «Саблин, говори по делу», — остановил обличитель Степан. «Первая жена Носкова умерла. Что дальше?» «Ректор жил вдовцом, потом женился на Лидии Павловне Морозовой», — продолжил Григорий. За полгода до свадьбы она родила дочь Людмилу. Вторую супругу Носков знал много лет. «Морозова служила у генерала в няньках», — добавила я. «Ее наняли к маленькому Косте. Это Катя мне сказала». «Насчет ухода за ребенком сведений нет», — отрезал Саблин. «Лидия — родная сестра покойной жены Носкова. Костя ей не чужой, а племянник. До того, как пойти к нему няней, Морозова служила в детской больнице операционной медсестрой. Она средний медперсонал высокой квалификации. В ее личном деле одни благодарности. Ради старшей сестры младшая бросила работу. За 2 месяца до кончины матери Кости Лида написала заявление об увольнении. Она понимала, что ей придется стать няней. Лидия Павловна состояла в коротком браке, развелась, но оставила фамилию первого супруга. Посмотрите на экран». Я подняла глаза и увидела 2 снимка. «Перед вами обе супруги Носкова», — сказал Григорий. «Они похожи, как близнецы», — изумился Степан. «Лидия на 7 лет младше покойной сестры», — заметил компьютерщик. «Повезло генералу. Получил клон любимой женщины в улучшенном, здоровом, более молодом виде. Она ему родила Людмилу. С девочкой не было никаких проблем. Школу окончила с отличием, поступила на экономический факультет, получила красный диплом, попала в аспирантуру, где и числится по сию пору. Снимок на экране из ее личного дела». Я бросила взгляд на экран. На секунду онемела, потом подпрыгнула. «Гриша, можешь изменить цвет волос, сделать стрижку с челкой, надеть на девушку большие очки в толстой оправе?» «Элементарно», — хмыкнул Саблин. «Битте-дритте!» «Это она!» — воскликнула я. «В театре служила помощником костюмера Людмила Носкова, дочь генерала от Лидии. Только ее там знали, как Евдокию Михалеву». «Ты уверена?» — спросил Степан. «Пусть Гриша найдет фото Евдокии Михалевой из-за дела персонала театра. И девушки с тем же именем — жительницы деревни, где находится дом генерала Носкова». «Вот снимок, сделанный в выпускном классе», — вскоре заявил Саблин. «Красавица перед вами!» «Черноволосая, очков нет, длинные волосы», — перечислила я. хорошенькая, смуглая, но с большой смахивает на армянку. «Людмила Носкова, фото из личного дела аспирантки», — продолжал Гриша. «Худенькая, светлая шатенка. Настоящая Михалева точно мертва. По факту ее убийства возбуждено уголовное дело. Есть протокол вскрытия. Личное дело лже Михалевой в театре есть. В нем пометка «По рекомендации Игоря Волина». «Он у них звукооператор?» — предположила я. «Точно», — кивнул Саблин. «Врунья!» — в сердцах воскликнула я. «Сочинила историю про отца, врача-академика. Значит, ее привел Игорь». «Снимка той, что выдавала себя за Михалеву, в ее документах в театре нет», — обрадовал меня Саблин. «А откуда фото, которое ты нам в самом начале демонстрировал?» — спросила я. «Она, возможно, не хотела снимок давать», — стал рассуждать вслух Григорий. «Сказала в кадрах: ой, забыла, завтра принесу, и все. Театр не военный завод, кадровичка забыла про фото. Я вам показал фотомордочку из дела аспирантки. Евдокия Михалева не могла восстать из гроба. В том, что ее убили, сомнений нет». «Но как преподаватели не заметили, что Людмилы давно нет на занятиях?» — возмутилась я. «Каким образом ей удалось целыми днями толкаться за кулисами, а не слушать лекции?» Степан улыбнулся. «Аспирант не сидит каждое утро в аудитории. Это не студент. Он работает с научным руководителем, с которым порой месяцами не видится. Главное для него — вовремя представить работу. Для написания кандидатской дается 3 года. Аспиранты еще ведут занятия у младшекурсников, помогают профессуре на экзаменах. Некоторые кураторы используют их как бесплатную прислугу. Велят в магазины ходить, с собаками гулять, квартиру убирать. Но все равно у аспиранта много времени, которое он может проводить как хочет. Он не обязан постоянно посещать вуз». «Кое-кто из профессоров любит спать с молоденькими», — пробурчал Григорий. «Но сомневаюсь, что Людмила стала жертвой домогательств или превратилась в домашнюю рабу. Она находилась под патронажем Ивана Алексеевича Ежова, 85 лет. Он автор кучи учебников, пособий, методичек, доктор наук, академик. Голова у дедушки, несмотря на возраст, светлая. Дармовая прислуга ему не нужна. Дочь Ежова вместе с мужем владеет сетью клиник в России, а внучка — певица Джинна». «Не знаю такую», — перебил его Степан. «Филиппа Киркорова, Диму Билана, Сергея Лазарева по телеку вижу. А Джинну?» «Она популярна у молодежи, не у стариков», — ляпнул Саблин. «Вы в интернете не шаритесь. Джинна числится в пятерке самых популярных. У дедули-академика полный шоколад, загородный дом, несколько машин, полагаю, прислуги там полк. Кстати, он женат, благополучно похоронил 2 жен, третьей всего 45, она младше дочки академика. Ну и, наконец, я добрался до Виктора». Гриша взял мышку. «Вот вам фотоморда из отделения полиции». «Красивый парень», — отметил Степан. «Вилка, твое мнение?» «Никогда не была в восторге от кудрявых блондинов с конфетной внешностью», — призналась я. «Таких приглашают в рекламу дезодорантов, шампуней, духов». «Жил он в детстве весело», — стал рассказывать Саблин. «Сменил несколько школ. Ангельски прекрасное лицо не мешало мальчику воровать у других ребят и педагогов деньги». «Почему-то решил, что его переводили за воровство», — удивилась я. «Неужели так в его личном деле написано?» «Не-а, там прекрасная характеристика и сплошные 4-ки», — поморщился Гриша. «Вопрос, почему от положительного мальчика избавлялись, задавать не стоит. Лично мне ясно. Парень тащил то, что ему не принадлежало, а мамаша купировала проблему деньгами и отправляла свое золотце в другое место». Когда Витя поступил на 1-й курс института менеджмента и рекламы, у одного преподавателя пропала зарплата. Вызвали полицию, и все. В отделении ничего делать не стали, потому что педагог забрал заявление, сообщил, что нашел свой кошелек. Виктор сразу после этого происшествия взял академический отпуск и более на занятия не вернулся. Перешел в медицинский. Бросил его на 3-м году обучения, стал владельцем магазина обуви. «С ума сойти», — обомлела я. «Хорошо, что он врачом не стал». «То, что ты сообщил, не доказывает факта воровства», — заметил Степан. «Возможно, парень просто понял, что поступил не в тот институт. В медицинском учиться трудно, вот он и ушел. Где-нибудь есть хоть слово о том, что он брал чужие деньги? Его задерживали?» «Но ведь ясно», — начал Григорий. «Ничего не ясно», — остановил его Дмитриев. «Парню предъявляли обвинение в воровстве?» «Ну нет», — протянул Саблин. «Мы не имеем права додумывать», — подчеркнул Степа. «Найдется свидетель, который своими глазами видел, как Виктор украл кошелек. Тогда другое дело». А слова мне Оля рассказала, что и Петя нашептал, как Наташа видела Виктора с деньгами в буфете, и она думает, что он их спер, и являются доказательством. «Ты пришел на работу в фирму, которая помогает невинно осужденным людям доказать, что их ошибочно посадили за решетку. Посему осторожнее с домыслами. Нужны только факты».